Еще мы помним школьные экзамены. Все то, о чем с тобой мечтали, сбудется. Лишь детство мы вернуть не сможем заново. Как первый вальс, оно не позабудется. Как первый вальс. Строчки классиков советные другим ученикам теперь рассказывать должны мы теорему жизневечную, судьбой своей самим себе доказывать, судьбой своей, судьбой своей самим себе доказывать. Мы вернуть не сможем заново.